На очереди был тот самый грум, которого нанял Лория Верас для присмотра за женой. И надежды он оправдал полностью. Та еще оказалась продажная шкура. Ловили его друзья возле дома, чтобы не попадаться на глаза Лория Верасу. И долго ждать не пришлось. Грум оказался мужчиной средних лет, полноватым, весьма себе на уме, с хитрыми глазами и безвольным подбородком, укрытым в короткой рыжеватой бороде. «Доброго дня!» – поздоровался Рошер. «Доброго!» – согласился Грум. «А я разговариваю с уважаемым Саром Арнишем Кайстом?» «Да, что вам угодно?» «О вас нам рассказала Лара Верас. Таримси!» – многозначительно улыбнулся Рошер. «О ней мы и хотим поговорить». «Я о нанимателях не сплетничаю», — огрызнулся Арниш. «А вам и не надо», — подошла Яна. А Аша следовала за ней, как приклеенная. «Давайте мы посплетничаем, а вы скажете, да или нет». Арниш презрительно сплюнул в пыль. «Хотите, мы побеседуем с вашей женой?» «Кто бы вам поверил?» «А мы расскажем так, что она поверит, а не поверит, так шум поднимет». Арниш скривился. «И что? Пусть поднимает. Лория Верас — человек ревнивый, а мы подскажем ей, где пошуметь. Еще и поможем». Ухмыльнулся Рошер. «Лория вам из одного принципа так жизнь попортит, что нам и стараться не придется». «Кто б вам поверил?» «Тут верить и не надо, тут сплетен достаточно. Верас, он самолюбивый». Арниш выругался, но на собеседников это впечатление не произвело. Видали и пострашнее. «Поговорите с нами добровольно». Яна повертела в пальцах золотую монету. Сначала одну, потом две. Потом монетки куда-то пропали, а в ее руке приятно звякнул кошелечек. Арниш явно боролся с желанием послать всех в жвалы краж, но алчность победила. И он улыбнулся куда как снисходительнее. «Если Лайра желает поговорить, кто я такой, чтобы мешать?» «И не надо мешать, ни к чему. Вы просто подтвердите, верно сказанное или нет». Мужчина заколебался, но рядом с первым кошелечком возник второй, и Грум махнул рукой. «Ну что тут такого? Он-то и слова не скажет о хозяевах, а подтвердить, почему нет?» «Обещаю. Верас от нас и слова не услышит». Рошер положил руку на сердце, как при клятве. «И я тоже обещаю». Яна погладила Аашу. «Понимаю, вы нам верить не обязаны, но к чему нам лгать? Уж простите, не та вы фигура. А хотели бы поймать вашу хозяйку на мужике, к вам бы тоже не обратились. Проследили бы втихарца, взяли прелюбодеев тепленькими. Мы не из-за Вераса и не от него. Нам нужно узнать всего лишь об одном дне. Когда нашли тело...» «Синтерен». Арниш окончательно расслабился. «Это не от Вераса, все в порядке». «Да». «Ладно, говорите. А я скажу, правы или нет». «Вы были наняты Лория Верасом, чтобы приглядывать за его супругой, так?» Мужчина кивнул, чего уж тут отрицать. «Да, нанял, именно с этой целью». «Почему именно вас?» «Моя мать была его кормилицей». «Молочные братья?» «Да». Рошер проглотил фразу о том, что родственные связи не помешали одному братцу спать с женой второго, и задал следующий вопрос. «И приглядывали вы за ней уже несколько лет, верно?» «Верно». «Но Таримси, женщина молодая, привлекательная, и устоять перед ее обаянием чрезвычайно сложно», — вступила Яна. Как и что говорить, они с Рошером обсудили еще по дороге с пристани. «Естественно, со временем вы подружились». «Сложно отрицать». «А и не надо, не стоит отрицать правду. Вы стали ближе друг к другу, и Таримси получила определенную свободу, а вы — вознаграждение, так ведь?» «Ну, бывало». Причем вознаграждение Таримси могла выплатить разными способами. Арниш подтвердил хмурым кивком. А Аша смотрела недружелюбно, но не рычала, не врет. В тот день она встречалась с Лория Карером. «Тот еще хвощ», — фыркнул Арниш. Яна рассмеялась. «А ведь и верно, хвощ, как есть хвощ. И что она могла в нем найти? Разве что вкус свободы?» «Таримси поехала к нему, а вы?» «А я последовал за ней». «Верхом?» «До определенного места». «Какого?» «Старые сараи. Там я привязал лошадь, а до любимого места Тары два шага через овраги». «Ага. Поэтому она лошадь и не услышала». «А вы никого не видели?» «Нет, но я посмотрел потом. Я был в одном конце, а Лайри и Рен в другом. Мы просто могли друг друга не заметить». «А если бы лошадь заржала?» «У меня Мерин. Он смирный и старый. Какой ржать? Ему бы пожрать. Торбу с овцом я ему на морду нацепил. Он и хрупал. Дело привычное». «Ага. Лошадь кушала, а вы последовали за Тарой». «Мало ли что. Мало ли кто и как. Да и посмотреть интересно». Рошер сверкнул глазами. Арниш скривился в ответ, но кивнул. «Уж познавательно, так точно. Кое-чего я и не знал по простоте-то. А Лория в этом деле такими затейниками бывают». Яна едва не фыркнула. «Ну ладно. Пусть это та еще тварь, пусть он обманывал, подглядывал, шпионил. Им сейчас того и надо». «Нашел ты их. А потом?» «Посидел, поглядел. Потом они собираться стали. Решили расставаться. Ну, дело привычное. Значит, в ближайшие 3 месяца Таримси ни на кого глядеть не станет». Яна и Рошер переглянулись. «Ни на кого другого, да. Но ты-то всегда у нее под рукой». «Ладно, это уже личное дело Арниша, ну и Таримси тоже. А им бы...» «Решили они расстаться, разговорились в лесу». «Ну да. Он ей, мол, мне с тобой хорошо было, но не держи зла. И она в том же духе, мол, поиграли и хватит». «Какие милые люди!» — не удержался Рошер. «Не причинять лишних неудобств друг другу — это так благородно». Арниш неприязненно покосился на него. Яна коснулась плеча Рошера. «Это не наше дело». «Карер все время был верхом?» «Да нет, спешивался. А что?» «Ничего, это не так важно. Спешивался». А потом шум раздался. Карер хотел пойти посмотреть, но Тара побоялась остаться одна. «А ты?» «А я должен был вылезти? Вот еще не хватало». Рошер, понимающе кивнул. «Да нет, конечно. Приглядывать ты за ней приглядывал, остальное не твоя забота». «Ну да. Так что они вместе поехали. А я за ними, благо там тропинки. Там же лес, пешком иногда короче, чем верхом». Тут Яна была полностью согласна. «Лошадь не волк. Это Ааша проскользнет везде. А вот конь застрянет на первом буреломе. И лошадь ноги переломает, и наездник шею». «И там была Синта Ирен?» «Мертвая и кровище, жуть». «Карер ничего с ней не делал?» «Подошел. Посмотрел и удрал быстрее зайца. Белый был, что тот беляк по зиме». Ухмыльнулся Арниш. Себя он явно считал более сильным. «А ничьих следов там не было?» «Нет». «Людей?» «Нет». «То есть ты никого не заметил?» «И близко не видел?» «А потом куда пошел?» «За лошадью. Ну и догнал Лару у города». «Понятно. Держи за интересную историю». Яна протянула кошельки. Арниш тут же открыл их и расплылся в улыбке. «Еще бы золото!» Лори Ирен денег не пожалел. «Благодарствую, Лайри. Обращайтесь, коли чего надобно». Яна кивнула. «Обещаю. Если понадобится, так сразу же». Увы, им с Рошером от слов Грума легче не стало. Только дело запуталось.